Глава 20. «И давно ты с кавказцами таскаешься?» Брат дернул головой и зашипел от боли. «Саш, что ты такое говоришь?» Я старательно смывала с его лица кровь ватным диском и перекисью. «А я что, слепой?» Он поморщился, убирая мои руки. «Да, я сам!» Взял небольшое зеркало, что я принесла, и сам стал подтирать вокруг рассеченной брови. «Вся в мать пошла!» Обвинил он меня с презрением. «Та тоже, как с моим отцом развелась, так и начала гулять!» «Не смей так про маму! Ей в гробу какая уже разница?» — хмыкнул брат. «А вот от тебя такого не ожидал. Может, и Зойка твоя не от однокурсника нагулена, а? Тоже, может, от горца какого-то заимела?» Я вскочила с табуретки и отвернулась к окну. Мы сидели на кухне с тех самых пор, как он смог подняться. Я на себе его сюда дотащила. Хотела на диван в гостиной, но Сашка отказался. Потребовал водки и смыть кровь. А я что? Он мой старший брат. Он обо мне заботился всегда, как мне казалось. А теперь говорил такие вещи, что уши в трубочку заворачиваются. Откуда он нарисовался в твоей квартире, Маша? Он всегда называл меня коротким именем и не переносил полное. Кто это вообще? Хахаль твой? Нет, я поджала губы, не оборачиваясь. От отца весточку привез. А когда ты постучал, подумал, что вор. «Отец!» — злобно пробурчал Сашка. «Не отец он тебе! Так, биологический материал! Сколько можно повторять?» Я промолчала. Почему-то вспомнилось, что Димитра мой брат никогда не терпел. Любое упоминание, даже когда я маленькой спрашивала у мамы про папу. Тогда я не понимала. Потом решила, что брат ревновал. Потом просто стало все равно. «О!» «У тебя картоха есть? Годится!» Сковорода с почти остывшей картошкой перекочевала с плиты на стол. А Сашка сам достал вилку, подхватил кусок хлеба и презрительно фыркнул, соскоблил с него масло на тарелочку. Я смотрела, как брат ест, а душа обливалась слезами. Не из-за того, что брат в моей квартире распоряжается, как у себя. Просто я же готовила Бахтияру. Для него. Он сказал, что голоден, что устал. Я даже не покормила того, кто бросился на мою защиту без оглядки. Захотелось снова зареветь. Руки упали вдоль тела, и я шмыгнула носом. «У тебя хоть это...» — пробурчал брат с набитым ртом, коротко на меня глянув. «Нормально все?» «Вот спасибо, что спросил». «Пожалуйста». «Нормально». Я села снова на стул. Ноги совершенно отказывались держать. Рассказывать брату все я точно не буду. Начнет опять гнусности говорить про отца. А у меня нет сил все это слушать уже. Я не выбирала, от кого родиться. Зойка в больнице, правда. Что опять? Опять? Какая забота о племяннице? Снова был приступ. Задыхаться начала, оставили в больнице. Сейчас поеду к ней. Ясно. Хорошо, что нормально. А то у меня проблем выше крыши. А тут еще твои бы. А ты чего так рано пришел? Даже не позвонил. Я снова проглотила упрек. «Денег хотел занять!» «Чего?» Я изумилась. «Чтобы Сашка пришел ко мне за деньгами? С каких это пор? Он всегда был лучше меня, лучше учился, поступил в хороший университет, тогда как я закончила по тем временам техникум. После него сразу ушел в армию и оказался в ОМОНе. Это я всегда перехватывала у него до зарплаты, если Зойка неожиданно заболевала, и были расходы на лекарства. А теперь что? Тебе что, зарплату задержали?» «Да что там зарплата?» — он поморщился. «Слезы! Ты что думаешь, я только на одну зарплату всегда жил?» «А на что еще?» Я никак не могла понять, о чем он говорит. «Ладно, неважно!» — махнул брат вилкой. «Значит, денег у тебя нет. А чего, кавказец твой не дает, что ли? Или это ты ему бесплатно даешь? Благотворительные потрохушки?» Он противно засмеялся. Настолько мерзко, что меня затошнило. «Да что с ним?» Как будто не брат ко мне зашел, а какой-то посторонний человек. «Саша, я тебя не узнаю», — тихо сказала я, отводя глаза. «Это я тебя не узнаю. От нужды, что ли, рогатку перед этим кавказцем раздвинула?» «Пошел ты нахрен!» Я наклонила голову, сдерживая себя. «Не надо меня оскорблять. Ему даже в голову не может прийти, что я пережила за последние сутки. И я даже не позвонила, не хотела вмешиваться». Боялась столкнуть их лбами с Бахтияром, боялась за брата, оберегала его. Он же сам всегда говорил, что мы есть только друг у друга, что надо друг за друга держаться, потому что жизнь сложная штука. А теперь вот как оказывается. Я в его глазах шлюха обыкновенная. Ну и ладно. Он бросил вилку в сковороду. Острые зубчики пропахали хорошее покрытие, оставляя белые полосы на дне. Все равно от тебя никакого толку. Что мать, что ты, бесполезные. Он с кряхтением поднялся. Схватился непроизвольно за поясницу, а я вдруг испытала подобие удовлетворения. Видимо, туда ему от Бахтияра тоже не слабо прилетело. Я нахмурилась. О чем я думаю? Он же мой брат. Ну да, неожиданно открылись новые его стороны, но его вообще-то только что избили, и нехило. Может, он от боли выдает такое? Я ждала, ждала, пока Сашка хоть крикнет «пока» из прихожей. Но он ничего не сказал, просто вышел, захлопнув дверь. Оставил меня одну в полной тишине перед пустой сковородой и стопкой из-под водки. В квартире, залитой кровью и его слюной. Совершенно одинокой, даже без дочери, что обычно спала в своей кроватке в детской. Тело сломалось. Сложилось пополам. Я уткнулась лицом в сложенные ладони, беззвучно плача. А потом резко выпрямилась. «Хватит! Пусть все хреново да нельзя! Мне нельзя расклеиваться! Меня ждет моя Зои, и я буду у нее вовремя! Но вначале позвоню, потому что больше не могу!» Я аккуратно обошла все брызги крови в прихожей, достала свой телефон из сумки. Нашла в интернете телефон больницы, где она сейчас была, и набрала номер. «Здравствуйте! Хочу узнать о состоянии своей дочери. Дементьева Зои Олеговна. Поступила с отеком квинки вчера, да. Скажите, как она? Можно приехать прямо сейчас?» «Дементьева!» Я услышала усталый голос того самого врача, который вчера ее унес в реанимацию. «Так ее забрали же!» Я вживую почувствовала, как упало сердце. «Кто?» «Так муж ваш. Ну, мужчина, с которым вы ее привезли».